Моя дорогуша. Ой. Как жизнь молодая? Чего с Кирькой не разговариваешь, с Картавым плохо общаешься? А? Плохо с Картавым общаешься как-то ты. Чего Картавым? Он тебе звонит, а ты не хочешь с ним разговаривать. Трубки кидаешь. Трубки кидаешь, грязнушка. О чем мне с вами разговаривать-то? Грязнушка ты. Ну что ты? Да. Ну чего, это самое... Сдала на новый ключ на домофон-то? Мы все уже сдали. Чего? На новый домофон сдала? Я опросила всех жильцов, никто не сдавал. Как это никто не сдавал? Все уже сдали, кроме тебя. Всех спросила, никто сказал никакого домофона. Нет, домофон все сдали. Ты что-то уже вообще... Нет, сказали, нам домофон не нужен, и все проголосовали против. А ты что, откуда знаешь? Я опрашивала у жильцов. Грязнушка. Ах ты грязнушка. Грязная старушка. Да. Когда в... Поднажиться хотели. Ну а почему бы нет, в принципе? Сейчас как выживают, как кто как может. А? Выживают сейчас кто как может. Да. Кто кого наебет. Я тебя в санаторий хочу отправить немножко. Отдохнула, чтобы. Кого? Тебя. А кто-то есть мне, чтобы меня отправлять? А я из этой службы соцзащиты. Да. Мы к 9 мая, к прошедшему санатории, вам приготовили путевочку. А я от нее отказываюсь, в пользу государства. Нет, дело в том, что ты уже засиделась, заперделась, как говорится, на одной пятой точке. Надо тебе уже в свет выезжать, лечиться и путешествовать. А что это вы обо мне заботитесь, а не о себе? Потому что у нас путевка для вас, а вы сидите дома. Вы, во-первых, не проходите медобследование, это вообще вы нарушаете вот правила даже. Да не волнуйся, проходим. Нет, вы сидите дома безвылазно. Вот, поэтому мы вам сейчас хотим завтра на медобследование, придем к вам и путевку вручим. Посы и хуей подотри свои путевки. А ты знаешь, что сейчас за мат уголовная статья введена? Ты, ты ругаешься матом в средствах массовой информации. А я уже по возрасту от уголовщины. А психушку отошла по возрасту от уголовщины. Психушку пала. Это значит, что анархия, что ли? Что старухи могут всех убивать на улице? Сейчас за мат никого в психушку не сажали, успокойся. Сейчас просто дети слушают в интернет, это все выкладывается, разговор с тобой, все идет в интернет. Да. А ты грязно материшься почему-то. Да. А это сейчас идет уголовная ответственность. Правильно, не приставали бы, я не материлась. А ты считаешь, от того, что громче будешь материться, меньше приставать будут? Да. Да? То есть ты плохо знаешь? Да. Ты плохо знаешь. Ты думаешь, кто-то мат от этого испугается, грязная старушка? Да, я думала, что испугается. Но ты не права, ты психологию не учила, видно, вообще. Я думаю, пошлю, и они отстанут, а они не отстают. 32 года посылаешь, и ведь не отстают, да? Не отстают, гады. А только все больше и больше, да? Да. Нотариус завтра приедет, завтра врач к тебе придет в 10 утра, будь дома, будь добра. Да. Кислота у меня готова, и врач кислоту в морду получит. Ну, это вот вообще... Нотариус в морду кислоту получит. Вот ты себя со стороны послушай, это разговор сумасшедшего человека, вот что сейчас говоришь. Вот. Вот, это просто смирить на рубаху и в психдом, а квартира будет наша. Все бы так делали. Знаешь, сколько бы для квартир-то было бы? Не, ну ты... Старух-то много на земле. Ну таких дур, как ты, мало. И вот всех отправляю, а квартиры захватываю. А полно и захватывают, полно захватывают квартир. Сколько же у тебя квартир, сколько ты захватил? Я говорю, другие люди полно так уже захватили квартир. Очень много. Сколько ты захватил-то уже? Да при чем здесь я? Я говорю, другие люди так делают. Ну ты же захватываешь-то. Ну я-то уже, да, у меня будет. Пока ты на очереди, а потом посмотрим. Ага, меня на очередь поставил. Не, ну я тебе поставлю, я тебе, блядь, так поставлю, что... Вот пиши квартиру. Всю жизнь меня будешь помнить. Вот пиши квартиру, старуха. Хуй тебе. Как приду, пучок отрежу ножницами. плохое место квартиры подсасывает, причем гнойный, сифилисный отсасывает. Нотариус уже в пути. Хрипатая баба.